Сонеты «Солнце», «Меда» и «Луны», «Песни миров», 1917. Неразделенность. Приходит миг раздумий. Истомленный, вникаешь в полнозвучные слова «Консон медвяных», где едва-едва вздыхает голос плоти уязвленной. Виктория Колонна и влюбленный в нее Буонаротти. Эти два сияния, чья огненность жива, через столетия вдали отдаленной. Любить неразделенно, лишь мечтой. Любить без поцелуя и объятия, в благословении чувствовать заклятие. Творец Сибил, конечно, был святой, и как бы мог сполна его понятие. Звезда в мирах постигнута звездой. Микеланджело. Вскрик: кто как Бог, есть имя Михаила. И ангелом здесь звался. Меж людей он был запечатленностью страстей. В попранье их его острилась сила. В деснице Божьей тяжкое кадило, гнетущий воздух ладанных огней, излил душой он сжатую своей. Она, светясь, себя не осветила. Стремясь с земли и от земного прочь, в суровости он изменил предметы, и женщина его с другой планеты. Он возлюбил молчание и ночь, и лунно погасив дневные шумы, Сибил и вещих бросил он в Самумы. Леонардо да Винчи. Художник с гибким телом леопарда, а в мудрости лукавая змея. Во всех его созданиях есть струя, дух Беладонны, Ладана и Нарда. В нем зодчий слов любил певучесть барда, и маг о каждой тайне бытия шептал ее, качая: «Ты моя!» Нетщетно он зовется Леонардо. Крылатый был он человеколев. Еще немного — и глазами рыси полеты птиц небесных подсмотрев, он должен был парить и ведать выси. Среди людских текущих к бездне рек им предугадан был сверхчеловек. Марло. С блестящей мыслью вышел в путь он рано, учуяв сочетание примет. Преобразив в зарю седой рассвет повторной чарой зоркого шамана. Величием в нем сердце было пьяно, он прочитал влияние планет в судьбе людей, и пламенный поэт безбрежный путь увидел Тамерлана. В нем бывший Фауст более велик, чем позднее его изображение. Борец, что в самом миге низвержения хранит в ночи огнем зажженный лик, и смерть его — пустынно-страстный крик в безумный век безмерного хотенья. Шекспир. Средь инструментов всех волшебней лира. Пьянящий звон, схватив текучий дым, в столетиях мы мгновение закрепим и зеркало даем в стихе для мира. И лучший час в живом веселье пира, когда поет певец мечтой гоним, и есть такой, что вот мы вечно с ним, пленяясь звучным именем Шекспира. Нагромоздив создания свои, как глыбы построений исполина, он взнес гнездо, которое орлина, и показал все тайники змеи. Гигант, чей дух плавучая картина, ты наш через то, что здесь мы все твои. Кальдерон. «La vida es sueño» — «Жизнь есть сон». Нет истины иной такой объемной. От грезы к грезе в сказке полутемной он понял мир, глубокий кальдерон. Когда любил, он жарко был влюблен в стране, где пламень жизни незаемный. Он весь был жгучий, солнечный и громный. Он полюбил пред смертью долгий звон. Царевич Сахисмундо, рассуждение земли и неба, сына и отца, и свет и тень Господнего лица. Да, жизнь есть сон, и сон — все сновиденье. Но тот достоин высшего венца, кто и во сне не хочет заблуждения. Эдгар По. В его глазах фиалкового цвета дремал в земном небесно зоркий дух. И так его был чуток острый слух, что слышал он передвижение света. Чу, ночь идет. Мы только видим это, он слышал. И шуршание норн старух, и вздох цветка, что на луне потух, он ведал все, он меж людей комета. И вдруг безвестный полюбил того, в ком знанье лада было в хаос влито, кто возводил земное в божество. На смертный холм того, чья боль забыта, он положил, любя и чтя его, как верный знак, кусок метеорита. Шелли. Из облачка, из воздуха, из грез, из лепестков, лучей и волн морских он мог соткать такой дремотный стих, что до сих пор там дышит дух мимозы. И в жизненные был он вброшен грозы, но этот вихрь промчался и затих. А крылья духов, да, он свеял их в стихи с огнем столепестковой розы. Но чаще он не алый, голубой, а паловый, зеленый, густо-синий, пастух цветов с изогнутой трубой. Красивый дух, он шел земной пустыней, но к морю, зная сон, который дан, вступившим в безграничный океан. Лермонтов. Опальный ангел, с небом разлученный, узывный демон, разлюбивший ад, ветров и бурь бездомных странный брат, душой внимавший песни звезд всезвонный, на празднике, как призрак похоронный, в затишье дней тревожащий набат, нет, не случайно он среди громад кавказских миг узнал смертельно сонный. Где мог он так красиво умереть, как не в горах, где небо в час заката расплавленное золото и медь, где ключ, пробившись, должен звонко петь, но также должен в плаче пасть со ската, чтоб гневно в узкой пропасти греметь. Внимательны ли мы к великим славам, в которых из миров нездешний свет, кольцов, некрасов, тютчев, звонкий фет за Пушкиным явились величавым, но раньше их в сиянии кровавом, в горенье зорь, в сверканье лучших лет людьми был загнан пламенный поэт, не захотевший медлить в мире ржавом? Внимательны ли мы, хотя теперь, когда с тех пор прошло почти столетие, и радость или горе должен петь я. А если мы открыли к свету дверь, да будет дух наш солнечен и целен, чтоб не был мертвый вновь и вновь застрелен. Он был один, когда душой алкал, как пенный конь в разбеге диких гонок. Он был один, когда полуребенок он в Байроне своей тоски искал. в разливе нив и в перстне серых скал, в игре ручья, чей плеск блестящий звонок, в мечте цветочных ласковых коронок он видел мед, который отвергал. Он был один, как смутная комета, что головней с пожарища летит, вне правила расчисленных орбит. Нездешнего звала к себе примета нездешняя. Изжег свое он лето. Однажды ли он в смерти был убит? Мы убиваем гения стократно, когда рукой его убивший раз вновь затеваем скучный наш рассказ, что нам мечта чужда и непонятна. Есть в мире розы, дышат ароматно, цветут везде, желают светлых глаз, но заняты собой мы каждый час. Миг встречи душ уходит безвозвратно. За то, что он, кто был и горд, и смел, блуждая сам над сумрачную бездной, нам в детстве в душу ангела напел, свершим сейчас же 100 прекрасных дел. Он нам блеснет улыбкой многозвездной, не покидая вышний свой предел.